но на пользу нам пойдет паровая машина или нет, не вам судить. Пусть другие сделают свои заключения, и вы не для этого приехали в Рим. Я хочу, чтобы мальчик явился в мою контору завтра утром. У нас есть эксперты в этих вопросах. Освидетельствование будет исчерпывающим, так что никаких неясностей остаться не должно. Мы должны раз и навсегда решить, откуда взялись все его так называемые дарования. Кардинал показал на выход. «Кстати, я и в самом деле думаю, что вам стоит подумать над предложением из Гранады. Мальчик в хороших руках, и как только мы с ним закончим, мы позаботимся о нем. Поместим в один из наших монастырей. Какая-то от него должна быть польза. Послушайтесь моего совета и садитесь на корабль в Малагу. Вы нужны Испании». Шустер покинул собрание запрещенных книг в подавленном настроении. Хотя кардинал и пытался смягчить опасения своего брата по ордену, ему это не слишком удалось. Шустер отклонил приглашение отужинать с епископом, оправдавшись тем, что ему нужно написать несколько писем до вечерней молитвы, и покинул кардинала на Виа Консилиатьоне в тени собора святого Петра, дав ему слово явиться на утро с мальчиком в оговоренное время. В зеркале, занимающем почти всю короткую стену комнаты для освидетельствования, в том самом, которому в прежние времена экзорцисты подводили подозреваемых в колдовстве, дабы убедиться, что отражение их многократно, в этом зеркале комната казалась больше, чем была на самом деле. Экзорцист – специалист по изгнанию злых духов. Здесь было только одно окно, закрытое на спаниоль. Спаниоль – особый замок на окне или двери, обычно на балконной, представляющий из себя поворачивающуюся вокруг длинной оси вертикальную рейку с крючками на обеих концах. На стенах висели изображения Богоматери. Одна из картин представляла Лойолу в тот самый момент, когда ему было откровение, на проселке под Ла-Сорта. Еще был крест, когда-то принадлежавший Мальтийскому ордену. В углу стоял лабораторный стол с различными инструментами. В середине комнаты царили клавикорды, чуть подальше — странный стул, напоминавший парикмахерское кресло. Кроме Эркюля и Юлиана Шустера, присутствовали только кардинал и еще некий инквизитор Себастьян Дель Моро. Это был лысоватый господин в платье доминиканского ордена и в пенсне, придававшем ему ученый вид. Замысловатый обряд, за который он отвечал, входил в давным-давно разработанный план и должен был быть проведен в полном соответствии с намеченной Мартином дель Рио руководящей линией, позволяющей определить, находится испытуемый в связи с дьяволом или нет. «Уродец! Недоразвит?» — спросил он, обернувшись к Шустеру. «Его умственное развитие совершенно нормально, если, конечно, глухоту не считать признаком идиотии». Дель Моро не обратил внимания на ироническую интонацию Шустера и из кожаной сумки, той самой, что он нес с собой, когда почти беззвучно окруженный некой аурой таинственности появился в комнате через заднюю дверь. Из этой сумки он достал книгу для записей и угольный карандаш, тут же наслюнив его необычайно розовым языком. «Говорят, он умеет читать мысли?» — продолжил он дружелюбно. «Возможно, читает по губам». «А вы сами как думаете?» Шустер вздохнул. «Это же ваша задача — провести освидетельствование, не моя». «Просто как мысленный эксперимент. Это же выглядит необъяснимо, не правда ли? Наши помыслы ведь скрыты ото всех, кроме Господа нашего. Причастие указывает нам путь из темницы грехов наших», — — сказал Шустер. —